В «Большой волне» Хокусай решает тот же сюжет не драматическими, а декоративными средствами. Гравюра построена на соотношении динамики и статики. Условно очерченный морской вал с загибающимися, как когти дракона, хлопьями пены занимает большую, но не центральную часть листа. Строго посередине изображена почти незаметная Фудзияма. Ее симметричный абрис уравновешивает буйство моря. Взаимодействие горы и воды — двух непременных элементов восточного пейзажа, который так и называется по-китайски «шань-шуй», исчерпывает разнообразие мира и обнажает его устройство. Нет движения без покоя, нет покоя без движения. У Хокусая человек не противостоит стихии, а вписывается в нее. Там, где у Айвазовского искусственная геометрия связанных в плот бревен, у Хокусая мягкий изгиб лодок, повторяющих плавный взлет волны. Неудивительно, что герои Айвазовского проиграли битву океану, с которым мореходы Хокусая никогда не сражались. Вдохновленный этой гравюрой, Клод Дебюсси написал симфоническую поэму «Ла Мер», где передал свое впечатление от «Большой волны». Его импрессионистское сочинение не ищет обычного для западной музыки напряжения и разрешения. Оно само напоминает щепку на волнах, которая колеблется вместе с волной, составляя с ней одно неразрывное и потому неуничтожимое целое. Это гармония неразрешенного, а не состоявшегося конфликта. В своей борьбе с миром ты должен стать на сторону мира. Кафка. Характерно, что дальневосточная живопись не знала трагического измерения. Впервые попав в Западный музей, китайские художники назвали собранные там полотна картинами войны. Часть третья. Обращаясь к Востоку, Запад не мог не столкнуться с тем, что делало чужую культуру столь отличной от нашей, с иероглифической письменностью. Академик Алексеев видел все истоки своеобразия китайской культуры в иероглифическом мышлении ее создателей. Конечно, иероглиф издавна был самым интригующим элементом восточного мифа. Ренессансные ученые верили, что в Китае сохранился язык, на котором говорили до вавилонского столпотворения. Лейбниц надеялся создать по образцу китайского универсальный предметный язык ученых, способный заменить латынь. Фрейд считал иероглифы не только китайские, но и египетские, языком снов, ибо они, как и символы подсознательного, могут одновременно означать противоположные понятия. Однако именно с именем Эрнста Фенелозы связано создание систематической, целенаправленной и плодотворной иероглифической утопии, радикально повлиявшей на западное искусство. Так как слова — только название вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций. Свифт. К концу XIX века западное изобразительное искусство заметно опережало словесное. Художники, под влиянием не требующей перевода японской гравюры, оказались восприимчивее к духу времени. Вслед за живописцами-импрессионистами шли поэты, французские символисты и английские декаденты. Фенелоза не только привел в этот стан американскую поэзию, но и вооружил ее новой поэтикой – ее изложение составило короткую брошюру «Китайские иероглифы как поэтический источник». Принстонская энциклопедия поэзии назвала этот маленький трактат первый и самый важный «Арс поэтика» XX века.